Описав полный круг, Селия обнаружила, как она с уверенностью и ожидала, что глаза Мерфи по-прежнему открыты и устремлены на нее. Но почти тотчас же они закрылись, будто от чрезмерного напряжения. Челюсти крепко сжались, подбородок выдвинулся, колени прогнулись, подчревная область живота выпятилась, рот открылся, голова медленно запрокинулась назад. Мерфи возвращался к сиянию небесной тверди. Путь Селии был ясен — к воде. Искушение войти в нее было велико, но она отринула это. Успеется. Она прошла примерно до середины между мостом Беттерси и мостом Альберта и уселась на скамью между пенсионером из Челси и служителем при шарлатанском автомате Эльдорадо, который, оставив свою жестокую машину, спустился вниз и наслаждался краткой интерлюдией в раю. Мимо, в ту и другую сторону, проходили артисты всех мастей. Писатели, бумагоморатели, барзописцы, негры, журналисты, музыканты, рифмоплеты, органисты, живописцы и декораторы, скульпторы-резчики, критики и рецензенты, крупные и мелкие, пьяные и трезвые, смеющиеся и плачущие, стайками и поодиночке. Караван барж, высоко нагруженных разноцветной макулатурой, который не то стоял на якоре, не то сел на мель, посылал ей над водой свой привет. Пароходная труба отвесила поклон мосту Беттерси. Соединенные борт-оборт буксиры баржа, радостно взбив пену, удалялись от Рича. Служитель Эльдорадо спал, размякнув бесформенной массой. Пенсионер из Челси одергивал свой красный китель, восклицая: «Гори она в аду, эта погода, век ее не забуду». Часы на старой церкви в Челси нехотя проскрипели 10. Селия поднялась и пошла назад той же дорогой, что пришла. Но вместо того, чтобы проследовать прямо на Лотс-Роуд, как она собиралась, она обнаружила, что ее тянет на Креморн-Роуд. Он все еще стоял на выходе из Стэдиум-стрит, несколько изменив позу. «Гори она в аду, вся эта история», — сказал мистер Келли, — «мне ее вовек не запомнить». Мерфи скрестил ноги, опустил руки в карманы, уронил листок и глядел прямо перед собой. Теперь Селия подъехала к нему во всей форме. «Несчастная девочка», — сказал мистер Келли, после чего они, счастливые, удалились, оставив июньскую карту звезд валяться в канаве. «На этом мы включим свет», — сказал мистер Келли. Селия включила свет и перевернула подушки мистера Келли. С той поры они не могли обойтись друг без друга. «Эй!» — воскликнул мистер Келли. «Не перескакивай так с одного на другое, ладно? Вы, счастливые, удалились под ручку. Что дальше?» Селия полюбила Мерфи, Мерфи полюбил Селию. Это был поразительный случай небезответной любви. Она вела свое летоисчисление не с того момента, когда они удалились под ручку, или с каких-то там последующих происшествий, а с того первого, долгого, затяжного взгляда, которым они обменялись на выходе из Стэдиум-стрит. Она была условием их ухода и так далее, как ей не раз доказывал Мерфи в Барбаре, Баккарди, Деракоу, хотя никогда в Брамантипе. Каждый миг, проведенный Селией вдали от Мерфи, казался ей вечностью, лишенной смысла. А Мерфи, со своей стороны, высказывал ту же мысль в еще более сильных выражениях, если только это возможно, говоря, что ныне моя жизнь, как не Селия. В следующее воскресенье, когда Луна находилась в наибольшем сближении с другими небесными телами, в саду субтропических растений в Беттерси-парке Мерфи сразу же, как только пробил колокол, сделал ей предложение. Мистер Келли застонал. Селия его приняла. «Несчастная девочка», — сказал мистер Келли, — «очень-очень несчастная». Возлежа на городе солнца Кампанеллы, Мерфи сказал, что всеми правдами и неправдами они должны пожениться до того, как Луна войдет в противостояние. Сейчас сентябрь, солнце вновь в созвездии Девы, а их отношения все еще не оформлены. Мистер Келли не видел никаких причин, вследствие которых ему следовало сдерживать себя долее. Он подскочил на постели, отчего глаза у него открылись, он прекрасно знал, что они откроются, и пожелал узнать, кто, что, где, посредством чего, почему, каким образом и когда. Поскреби старика, и найдешь квинтилиана.